Огюст Роден. Годы жизни 1840-1917. Греховная идиллия. Луи Проспер Кладель, лотарингский агент по недвижимости, недоумевал. Как это у его дочери так ловко все из глины получается? Раз — и вылитый Бисмарк, два — копия Наполеона, три — Поль, младший брат Камилы. А мать выходила из себя. Послал же Господь парня в юбке. Ведь одежды не настираешься. Лучше бы рукоделием занялась. Не занялась. В 1882 году 18-летняя Камилла приехала в Париж, чтобы поступить в школу изящных искусств. Прекрасный лоб над дивными глазами, того густо-синего цвета, который часто встречается в романах и столь редко в жизни. Большой, чувственный, но еще и очень гордый рот. Густая копна каштановых волос, спадающих до самого пояса. Сестра тогда имела почти постоянный вид, впечатляющий дерзостью, прямотой, превосходством и веселостью. Вот как, по описанию Поля Кладеля, выглядела она тогда. Двери школы были тогда накрепко закрыты для всех женщин, даже для таких неординарно красивых и талантливых. И тогда Камила вместе с несколькими единомышленницами, решившими заняться скульптурой, организовала частные курсы. На должность мэтра пригласили знаменитого в ту пору Альфреда Буше. В скором времени, пораженный работами Камилы, наставник показал их директору школы изящных искусств. Тот поставил диагноз. «Дескать, ваша подопечная брала уроки у господина Родена». «Да нет, не брала. И вообще ничего не слышала о нем в своем заштатном городке Вильнёве. Но имя человека, ставшего главным в ее судьбе, было уже названо». Когда мэтру необходимо было надолго уехать в Италию, Буше попросил именно старину Родена подменить его на девичьих курсах. Особо нахваливал работы одной из курсисток. А тот, читаем в исследовании Карасевой, с изумлением обнаружил сходство ее пока еще маленьких, но явно отмеченных печатью таланта вещей с его собственными большими. Сходство или родство? Талант или дар Божий? Крепкий, с густыми рыжими волосами, чуть тронутыми сединой и выразительными синими глазами, мастер был способен увлечь и не такое наивное создание, каким являлась в ту пору Камила. Вскоре он пригласил девушку работать в свою мастерскую в качестве ближайшей помощницы, иногда натурщицы. Как отнеслась к такому повороту судьбы она сама? Наивный вопрос, если знать пылкость, цельность ее характера. Любовь к учителю обожгла ее душу раз и навсегда. Это ведь наслаждение — подчиняться могучей созидательной воле обожаемого человека, ловить его взгляд, его мысль, чтобы точнее воплотить их в порученном тебе фрагменте грандиозного творения, такого как «Граждане Кале» или «Врата ада». Сомнительно одно, так ли уж послушна Камила? Те, кто заглядывал в мастерскую на университетской улице и видел их рядом, в одинаковых черных халатах, перемазанных гипсом, прежде всего обращали внимание на независимость, с какой держалась ученица. Да, она жадно впитывала все, что давал мастер, но одновременно, совершенно на равных с ним, делала свою собственную работу. Он лепил ее портреты, а она его, и еще много других бюстов-портретов, в которых, несмотря на формальную верность классицизму, уже прорывался наружу ее мятежный дух. Они работали до рассвета по 5-6 дней в неделю, пока пальцы Родена еще в силах были мять непокорную глину, постепенно повторявшую очертания тела его молодой любовницы. Присутствие Камилы было радостью еще неизведанной, пишет о Родене Дэвид Вейс в романе «Нагим пришел я». Она была для него идеалом красоты, олицетворением всего, что он мечтал встретить в женщине. От одной ее улыбки он молодел. Такой чудесной улыбки не было ни у кого. «Она как первая любовь», — думал он. До нее Он не знал настоящего чувства. Так проходили недели, и Камилла уверяла себя, что счастлива. Она училась у Агюста, работала с ним, позируя часами, и терпеливо сносила грубые окрики, когда он бывал ею недоволен. Родители, у которых Камилла жила до 1888 года, судя по всему, ничего не знали о личной жизни дочери, не слишком-то соответствующей правилам поведения барышни из приличной семьи. Роза Бере, постоянная подруга Родена, тоже пока не подозревала о его измене. Камилла жила наполовину в семье и обманывала родных, пишет француженка Рейн-Мари Пари. В те времена считалось немыслимым, чтобы девушка из буржуазной семьи стала признанной содержанкой 40-летнего развратника. Это называли распутством, и, судя по письмам, которые много позже госпожа Кладель-мать писала своей душевнобольной дочери, Камилла долго маскировала свое падение искусно выстроенной системой лицемерия. Не она ли принимает в доме у собственных родителей в Вильнёве господина Родена с супругой, Розой Бере? И Роза пребывает в не меньшем неведении, чем Кладели, относительно греховной идиллии учителя и ученицы. Роман не истощает творческие силы любовников. Напротив, стимулирует их. В стиле Родена обнаруживаются лирические мотивы. Он начинает новый цикл, включающий вечного идола, Данаиду, прекрасное произведение, моделью для которого, по-видимому, служила Камилла, сирен и поцелуй. Лицо возлюбленной, как и ее тело, преследует его подобно наваждению. Свидетельство тому — мысль, Аврора, Святой Георгий и просто серия ее портретов. Знаменитое произведение Родена «Вечная весна» родилось именно в эти годы и явилось гимном его любви к Камилле. Солнечный бог Адонис страстно обнимает прекрасную нимфу. Фалийный бур, обветшалый особняк, окруженный запущенным садом, который некогда был любовным приютом Жорж Санд и Альфреда де Мюссе, Роден приобрел в конце 1888 года. Здесь он разместил еще одну мастерскую, где в качестве его помощницы поселилась Камилла. Скульптор всю жизнь вспоминал Фалийный бур с нежностью, как место, где ему лучше всего работалось. Именно на этот период пришелся пик популярности Агюста Родена, подчеркивает Рейн-Мари Пари. Почетные и ответственные заказы, участие во Всемирной выставке 1889 года, вызвавшее бурю восторгов и брани. Известность, орден почетного легиона, приемы. Вместе с Роденом Камилла вращалась в высших кругах общества, знакомилась с выдающимися людьми той эпохи, бывала у знаменитых писателей братьев Гонкуров, у Даде. И неожиданный вывод Рейн-Мари Пари. Необычайно рано, достигнув творческой зрелости, она стала любовницей уже признанного художника, много старше ее. И эта близость разлучала ее с теми, что могли бы быть ее истинными соратниками. Вывод, над которым, несомненно, стоит задуматься. Летним приютом любви Родена и Камиллы стал замок Илет в Азе-Ле-Ридо. Время от времени они наведывались в этот великолепный дом, владелица которого, госпожа Курсель, принимала платных постояльцев. С 1892 года предлогом для таких поездок служили Родену поиски подходящей модели, человека, напоминающего лицом Бальзака. Сохранилось одно письмо Камиллы этого периода, отправленное как раз из замка Илет. «Я сплю голая, чтобы представить себе, будто вы рядом. Но когда просыпаюсь, это не так. Главное, не обманывайте меня больше». Свое первое большое произведение «Забвение» Камилла Кладель завершила все в том же значимом году, 1888. И хотя поклонники Родена поспешили увидеть в нем лишь перепев его нашумевшего поцелуя, самого мэтра лестные сопоставления не могли ввести в заблуждение. Этот поцелуй, целомудренный и трепетный, когда тела почти бесплотны, а руки легки, как крылья, чисто кладелевский. 4 года спустя за забвением последовал вальс, вихрь, несущий двоих по волнам музыки и любви. А вслед за вальсом вдруг, как его антипод, явилось клото, отвратительная корга, предыдущая нить человеческой жизни. И снова снисходительные ухмылки всезнающих судей. Заимствует, заимствует мадемуазель Кладель у своего великого друга. Эти явные и скрытые намеки на плагиат выводили Камиллу из себя. На наш взгляд, мадемуазель Кладель, взяв за основу лучшее у своего наставника, пошла дальше его. Ее скульптуры нежнее и одухотвореннее, и каждый из ее героев в порыве, в движении, в полете, что не всегда можно сказать о работах, выполненных учителем. А главное, в ее летящих, наполненных чувством фигурах видно биение любящего женского сердца. Свои произведения я извлекаю лишь из самой себя, страдая скорее избытком, нежели нехваткой идей. Господин Роден, упрекающий других в подражании, лучше бы не обнародовал свой «Дух войны», целиком скопированный у Рюда. В этом крике души бессильная обида на весь Париж, распускающая о ней недобрую молву, на самого учителя за то, что молве этой потакает. Да, Роден делил с ней время и кров, но он по-прежнему принадлежал другой женщине, Розе Берре, верной спутнице с молодых трудных лет, в конце концов ставшей законной женой. Когда-то любящая Роза отдала скульптору все свои сбережения, чтобы тот смог снять первую мастерскую. К ней его привязывало слишком многое — долг, привычка, ощущение прочности существования. В том числе и общий сын Агюст Эжен, которому упрямый скульптор отказался дать свое имя. Сын всю жизнь был вынужден носить фамилию матери. Позднее он стал бродягой и умер от алкоголизма, так и не создав семьи и промотав деньги, оставленные ему матерью. 34-летняя Камилла уже не устраивала метра в качестве модели. Во время работы с каждым днем Агюст становился все раздражительнее и грубее. Отчаявшись, потеряв терпение, Кладель оставила милый сердцу особняк. Но окончательно еще не порвав с Роденом, Камилла решительно отказалась от совместной жизни с ним. Зарубежные искусствоведы обычно связывают их разрыв с приступом ревности у Родена. Мол, у Камиллы был кратковременный роман с молодым композитором Клодом Дебюсси. Так это или нет, доподлинно неизвестно. Биографы все же склоняются к выводу, что роман был платоническим. Но Дебюсси до самой смерти держал у себя в кабинете на камине кладелевскую скульптуру «Вальс», попавшую к нему неустановленным путем. Настоящий разлад между любовниками начался с 1892 по 1893 год. К этому вело все, продолжает Рейн-Мари Пари. Уязвленное творческое самолюбие Камиллы, которая считала, что расчетливый мэтр использует ее в своих интересах, доказательством чему служит вся ее жизнь. Оскорбленные материнские чувства, речь, видимо, идет об аборте Камиллы, на который намекали друзья Родена. Есть сведения о том, что у Камиллы и Родена были дети, то ли двое, то ли четверо. Естественно, признать их ни у того, ни у другого не хватало мужества. Они воспитывались чужими людьми вдали от родителей, и дальнейшая судьба этих несчастных детей неизвестна. Разумеется, был также и конфликт с Розой Берре, которая, чуя угрозу своему положению, становится все агрессивнее. Но вернее было бы искать причины разлада не столько в ревнивой злобе Розы, сколько в неизбежности столкновения двух незаурядных характеров. Рано или поздно оно должно было произойти. Можно удивляться другому, что связь двух людей столь бурного и столь несхожего темперамента продлилась около 15 лет. Отчаявшаяся Камилла выдвинула скульптору настоящий ультиматум. Или брак между нами, или расставание. Да, Камилла надеялась стать мадам Роден, поясняет Елена Езерская. Но не потому, что безмерно любила его. Она не знала иного способа самоутверждения в обществе, да и мог ли он быть другим в те времена, кроме как сделаться официальной женой мэтра. Роден упорно отказывался пойти на этот шаг и бросить розу. Время счастья подарило свои прекрасные скульптурные образы. Пора разлуки свои, не менее сильные и выразительные. Из-под рук Камиллы Кладель вышел первый вариант зрелого возраста. Юная, коленопреклоненная женщина с мольбой пытается удержать за руку любимого, которого упрямо тянет к себе старуха смерть. Их руки еще не разомкнулись, герой еще не принял окончательного решения. Во втором варианте, созданном через 3 года, старость властно уводит за собой покорившегося, смирившегося мужчину. Захваченный водоворотом славы, Роден все больше отдалялся от своей возлюбленной и помощницы. В 1896 году Камилла попросила передать скульптору, чтобы он не приходил к ней, но окончательно их отношения оборвались лишь пару лет спустя. Нищета одолела Камиллу, хоть ей помогали и отец, и брат Поль. Ей приходилось зарабатывать на жизнь, изготовляя модели ламп или пепельниц. Роден растерянно жаловался друзьям на непонятный уход Камиллы, но вернуться ее не просил. Вины за собой он не чувствовал, ведь он делал все возможное, чтобы упрочить положение Кладель в мире искусства. Познакомил ученицу с известнейшими людьми Франции. «Я уверен, она будет несчастна, узнав жизнь, сожалея и плача, осознав, что стала жертвой собственной творческой гордыни», — говорил он. Зная о катастрофическом безденежье Камиллы, Роден хлопотал о том, чтобы пристроить работы своей ученицы на ту или иную выставку. Но при этом незаметно чинил препятствия заключению договора на покупку государством зрелого возраста. Очевидно, не хотелось предстать перед всеми в таком вот неприглядном облике мягкотелого любовника. В 1902 году Камилла отказалась от заманчивого предложения выставиться в Праге, лишь бы только ее работы не экспонировались рядом с роденовскими. Она написала устроителям экспозиции: «Конечно, в Праге, если я соглашусь выставиться бок о бок с господином Роденом, чтобы он мог, как ему того хотелось бы, изображать моего покровителя, давая понять, что мои работы всем обязаны его наставлением, я имела бы некоторые шансы на успех, который, исходя от него, к нему бы и вернулся. Но я не в настроении и дальше позволять делать из меня посмешище этому мошеннику, этому двуличному человеку, всеобщему нашему учителю, как он утверждает. Для него первое удовольствие — издеваться над людьми». Постепенно неприязнь к этому человеку обратилась в ненависть, а позднее — в настоящую манию преследования. Роден, мол, использует ее талант, выдавая ее работы за свои. Роден хочет ее смерти и может подослать к ней наемных убийц и так далее. Первые признаки душевного заболевания уже давали знать о приближающейся беде. Но это был еще не конец. Камилле еще предстояло слепить удивительные и совсем не похожие на все делавшееся ранее вещи, самая неожиданная из которых — жанровая композиция «За разговором». Сплетницы в бане самозабвенно обсуждают чью-то личную жизнь. Еще предстояло в 1908 году создать «Не обиду» — девушку-дитя с теми же чертами лица, что у счастливой героини «Забвения». В той же самой позе, но теперь одинокую, смертельно раненую в грудь ядовитой стрелой. До последнего мига, пока хватало воли и рассудка, Камилла Кладель запечатлевала в скульптурах свои надежды и душевные муки. «Я — Золушка, которая, увы, более не надеется на появление ни прекрасной феи, ни сказочного принца», — писала она. «Стоило так много работать, обладая талантом, чтобы получить такую награду. Никогда ни гроша. Быть лишенной всего, что делает жизнь счастливой. Начиная с 1905 года, Камила стала каждое лето уничтожать, разбивая молотком, все созданное за год. В это время ее двухкомнатная мастерская представляла собой печальную картину разрушения и опустошения. Потом она вызывала возчика, которому поручала забрать и похоронить в каком-нибудь рву эти жалкие бесформенные обломки, после чего прятала ключи под циновку и исчезала на целые месяцы, не оставив адреса. Когда у нее появлялись хоть какие-нибудь деньги, она приглашала к себе малознакомых людей, и веселье длилось всю ночь. Париж. Безумная Камила, огромная и чумазая, безумолку говорящая монотонным металлическим голосом, записал в своем дневнике Поль Кладель в 1909 году. Потом в 1911 две зачеркнутые строки. 27 ноября. Камила в 4 часа утра убежала из дому. Где она, неизвестно. В один из мартовских дней 1913 года к дому номер 19, что на набережной Бурбонов, подъехала карета скорой помощи. Дюжие санитары бесцеремонно отворили дверь темной квартиры на первом этаже. Ее обитательница, еще довольно красивая, 48-летняя женщина, была доставлена в психиатрическую клинику парижского пригорода Виль-Эврар. Сделано это было с согласия членов ее семьи. Затем несчастную перевезли в другую лечебницу, в Мон-де-Верк, забытый богом угол на юге Франции, где ей предстояло провести 30 лет и где завершился ее земной путь. «Мать ни разу не побывала у нее», — сообщает Рейн-Мари Пари. Никогда не приезжала и сестра Луиза. Мать, так и не простившая ей связи с Роденом, на ее письма отвечала очень суровыми посланиями, первое время адресованными директору приюта. Такое обращение было, безусловно, не на пользу больному рассудку. Камила, в чьих навязчивых идеях всегда фигурировали деньги, не замедлила прийти к убеждению, что мать и сестра заточили ее, чтобы завладеть причитающейся ей долей наследства. Содержание в приюте долгое время оплачивалось матерью, потом Полем Кладелем, потом из ее части наследства. Небольшую пенсию выделил также фонд Национального общества искусств. К слову, семья отказалась забрать Камилу из приюта даже тогда, когда сделать это советовали врачи. В 1915 году мать Камилы написала в Мон-де-Верк: «Я ни в коем случае не хочу забирать ее из вашего приюта. Я не собираюсь каждые полгода переводить ее из заведения в заведение. А что до того, чтобы забрать ее к себе или снова предоставить ей жить как прежде, нет и нет. Мне 75 лет. Я не могу взять на себя заботу о дочери, которая придерживается самых сумасбродных взглядов, исполнена враждебных намерений и готова причинить нам все неприятности, какие только сможет. Если нужно увеличить взнос за ее содержание, чтобы у нее было больше комфорта, я охотно это сделаю. Только прошу вас, оставьте ее у себя. Живя одна, она довела себя до полного убожества. 10 лет ни с кем не общалась и позволяла себя обкрадывать всем, кто поставлял ей продукты. Словом, она существо порочное. Я не хочу ее больше видеть, она причинила нам слишком много горя». Справедливости ради надо сказать, что, отказывая дочери в понимании и не питая к ней горячих чувств, Луиза Кладель никогда не переставала о ней заботиться, регулярно переправляла больной посылки, даже в самые трудные для себя времена, и ни разу не проявила меркантильности в отношениях ни с ней, ни с администрацией приютов. За полгода до своей кончины Роден заявил, что желает открыть в своем музее комнату с работами Камиллы Кладель, но так и не осуществил своего намерения, может, просто не успел. Несчастная Камила до конца дней продолжала винить в своих муках того, кого никогда не переставала любить. Тоской и слабой надеждой полны ее письма к родственникам. Для всех этих больных, возбужденных, крикливых, буйных, угрожающих другим, здешние порядки необходимы. Но почему же так случилось, что и я тоже вынуждена терпеть этот уклад? Если бы я могла снова вернуться к нормальной жизни, то счастье мое было бы слишком велико, чтобы посметь хоть в чем-то вас ослушаться. Я так настрадалась, что не решилась бы и шага лишнего сделать. В 1929 году мать Камиллы скончалась. В конце 1942 года приютский врач отметил резкое ухудшение общего состояния Камиллы. Она постепенно угасала. В сентябре 1943 года, узнавший об этом Поль, с невероятным трудом пересек оккупированную Францию, чтобы в последний раз повидать свою несчастную сестру. Камилла умерла 19 октября 1943 года в том же Мондеверге, где и была похоронена. Через 12 лет семья решила перезахоронить прах Камиллы. Местное похоронное бюро известило родственников о том, что данный участок кладбища был использован для других служебных нужд, и могила исчезла. Ее история должна привлечь большое внимание уже потому, что это история женщины, которая погибла из-за стремления порвать путы женского удела. Но раз она могла так страдать из-за мужчины, не доказывает ли это, что она была предельным воплощением своего пола? Вопрошает Рейн-Мари Пари. По слухам, в агонии Роден звал свою жену. А когда при нем упомянули Розу Берре, пробормотал как во сне. «Нет, не эту, другую, которая в Париже». В 1984 году, ровно через 120 лет после рождения, состоялось, по сути, ее второе пришествие в Париж. Первая большая выставка Камиллы Клодель, каталоги, альбомы, воспоминания, телепередачи и фильм о ней с Изабель Аджани и Жераром Депардье в главных ролях. Франция как будто просила прощения за долгие и несправедливые годы забвения. Счастливцы, которые после многочасовых очередей смогли попасть в выставочный зал, выходя из него, восхищенно-недоуменно вздыхали. «Такое чудо! А мы и не знали!»